зрение греха своего. Придет то страшное время, настанет тот страшный час, в который все грехи мои предстанут обнаженными пред Богом Судьею, пред ангелами Его, пред всем человечеством. Предощущая состояние души моей в этот грозный час, исполняюсь ужаса. Под влиянием живого и сильного предощущения с трепетом спешу погрузиться в рассматривание себя. Спешу поверить в книге совести моей, отмеченные согрешения мои делом, словом, помышлением. Давно нечитанные, застоявшиеся в шкафах книги пропитываются пылью, истачиваются молью. Взявший такую книгу встречает большое затруднение в чтении ее. Такова моя совесть, давно не пересматриваемая, она с трудом могла быть открыта. Открыв ее, я не нахожу ожидаемого удовлетворения. Только крупные грехи значатся довольно ясно. Мелкие письмена, которых множество, почти изгладились, и не разобрать теперь, что было изображено ими. Бог, один Бог может побледневшим письменам возвратить яркость и избавить человека от совести лукавой. Послание к евреям, глава 10, стих 22. Один Бог может даровать человеку зрение грехов его и зрение греха его, его падение, в котором корень, семя, зародыш, совокупность всех человеческих согрешений. Призвав на помощь милость и силу Божию, призвав их на помощь теплейшую молитвою, соединенную с благоразумным постом, соединенную с плачем и рыданием сердца, снова раскрываю книгу совести. Снова всматриваюсь в количество и качество грехов моих. Всматриваюсь, что породили для меня соделанные мною прегрешения. Вижу. Беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне. Умножишися паче влас главы моей я. Какое последствие такой греховности? Постигоша мя беззаконие моя, и невозмогох зрети, сердце мое остави мя. Беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Их более, нежели волос на голове моей. Постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Сердце мое оставило меня. Псалом 37, 39. Последствием греховной жизни бывают слепота ума, ожесточение, нечувствие сердца. Ум закоренелого грешника не видит ни добра, ни зла. Сердце его теряет способность к духовным ощущениям. Если, оставив греховную жизнь, этот человек обратится к благочестивым подвигам, то сердце его, как бы чужое, не сочувствует его стремлению к Богу. Когда при действии божественной благодати откроется подвижнику множество согрешений его, тогда невозможно, чтобы он не пришел в крайнее недоумение, не погрузился в глубокую печаль. «Сердце мое, смятеся от такового зрелища, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною, яко лядвия моя наполнишася поруганий, то есть деятельность моя исполнилась преткновений от навыка к греху, влекущего насильно к новым согрешениям. Воссмердеши и согниша раны моя от лица безумия моего, то есть греховные страсти состарились и страшно повредили меня по причине моей невнимательной жизни. Несть исцеление в плоти моей, то есть нет исцеления при посредстве одних собственных моих усилий для всего существа моего, пораженного и зараженного грехом». Псалом 37, стихи 11, 8, 6 и 4. «Сознанием грехов моих, раскаянием в них, исповеданием их, сожалением о них, повергаю все бесчисленное их множество в пучину милосердия Божия. Чтоб на будущее время остеречься от греха, присмотрюсь, уединившись в самого себя, как действует против меня грех, как он приступает ко мне, что говорит мне. Приступает он ко мне, как тать, прикрыто лицо его, умякнуша словеса его, паче елея, уста его мягче масла». 54 Псалом, стих 22. «Говорит он мне ложь, предлагает беззаконие. Яд в устах его, язык его – смертоносное жало. Насладись, тихо и льстиво шепчет он. Зачем запрещено тебе наслаждение? Насладись, какой в том грех? И предлагает злодей нарушение заповеди Всесвятого Господа. Не должно было обращать никакого внимания на слова его. Знаю я, что он тать и убийца. Но какая-то непонятная немощь воли, побеждает меня. Внимаю словам греха, смотрю на плод запрещенный. Тщетно совесть напоминает мне, что вкушение этого плода вместе и вкушение смерти. Если нет плода запрещенного пред глазами моими, внезапно рисуется этот плод в моем воображении, рисуется живописно, как бы рукою очарования. Влекутся чувства сердца к картине соблазнительной, подобной блуднице. Наружность ее пленительна, дышит из нее соблазн. Украшена она в драгоценную блестящую утварь. Тщательно укрыто ее смертоносное действие. Ищет грех жертвы от сердца, когда не может принести этой жертвы тело за отсутствием самого предмета. Действует во мне грех мыслью греховную, действует ощущением греховным, ощущением сердца и ощущением тела, действует через телесные чувства, действует через воображение. К какому заключению ведет меня такое воззрение на себя? К заключению, что во мне, во всем существе моем, живет повреждение греховное, которое сочувствует и вспомоществует греху, нападающему на меня извне. Я подобен узнику, окованному тяжкими цепями. Всякий, кому только это будет дозволено, хватает узника, влечет его куда хочет, потому что узник, будучи окован цепями, не имеет возможности оказать сопротивление. Проник некогда грех в высокий рай. Там предложил он праотцам моим вкушение плода запрещенного. Там он обольстил, там обольщенных поразил вечную смертью. И мне, потомку их, непрестанно повторяет то же предложение. И меня, потомка их, непрестанно старается обольстить и погубить. Адам и Ева, немедленно по согрешении, были изгнаны из рая и изринуты в страну горести. Бытие, глава 3, стихи 23-24. Я родился в этой стране плача и бедствий. Но это не оправдывает меня. Сюда принесен мне рай искупителем, всажден в сердце мое. Я согнал грехом рай из сердца моего. Теперь там смешение добра со злом. Там лютая борьба добра со злом. Там столкновение бесчисленных страстей. Там мука, предвкушение вечной муки адской. В себе вижу доказательство, что я сын Адама. Сохраняю его наклонность ко злу. Соглашаюсь с предложениями обольстителя. Хотя и знаю, наверное, без сомнения, что предлагается мне обман, готовится убийство. Напрасно бы я стал обвинять праотцов за сообщенный мне ими грех. Я освобожден из плена греховного искупителем и уже впадаю в грехи не от насилия, а произвольно. Праотцы совершили в раю однажды преступление одной из заповедей Божией, а я, находясь в лоне Церкви Христовой, непрестанно нарушаю все божественные заповедания Христа, Бога и Спасителя моего. То волнуется душа моя гневом и памятозлобием. В воображении моем сверкает кинжал над головою врага, и сердце упивается удовлетворенным мщением, совершенным мечтою. То представляются мне рассыпанные кучи золота. Вслед за ними рисуются великолепные палаты, сады, все предметы роскоши, сладострастия, гордости, которые доставляются золотом, и за которые грехолюбивый человек поклоняется этому идолу, средству осуществления всех тленных пожеланий. То прельщаюсь почестями и властью. Влекусь, занимаюсь мечтаниями об управлении людьми и странами, о доставлении им приобретений тленных, о себе тленной славы. То, как бы воочию, предстоят мне столы с дымящимися и благоухающими яствами. Смешно и вместе жалостно услаждаюсь я представляющимися предо мною обольщениями. То внезапно вижу себя праведным, или правильнее сердце мое лицемерствует, усиливается присвоить себе праведность, льстит самой себе, заботится о похвале человеческой, как бы привлечь ее себе. Страсти оспаривают меня одна у другой, непрерывно передают одна другой, возмущают, тревожат, и не вижу своего горестного состояния. На уме моем непроницаемая завеса мрака. На сердце лежит тяжелый камень нечувствия. Опомнится ли ум мой? Захочет ли направиться к добру? Противится ему сердце, привыкшее к наслаждениям греховным? Противится ему тело мое, стяжавшее пожелания скотские? Утратилось даже во мне понятие, что тело мое, как сотворенное для вечности, способно к желаниям и движениям божественным, что стремления скотоподобные – его недуг, внесенный в него падением. Разнородные части, составляющие существо мое, ум, сердце и тело, рассечены, разъединены, действуют разногласно, противодействуют одна другой. Тогда только действуют в минутном богопротивном согласии, когда работают греху. Таково мое состояние. Оно – смерть души при жизни тела. Но я доволен своим состоянием. Доволен не по причине смирения, по причине слепоты моей, по причине ожесточения моего. Не чувствует душа своего умерщвления, как не чувствует его и тело, разлученное от души смертью. Если б я чувствовал умерщвление мое, пребывал бы в непрерывном покаянии. Если бы я чувствовал мое умерщвление, заботился бы о воскресении. Я весь занят попечениями мира, мало озабочен моим душевным бедствием. Жестоко осуждаю малейшие согрешения ближних моих. Сам наполнен грехом, ослепленным, превращен в столб соляной, подобно жене Лотовой, не способен ни к какому движению духовному. Не наследовал я покаяния, потому что еще не вижу греха моего. Я не вижу греха моего, потому что еще работаю греху. Не может увидеть греха своего, наслаждающийся грехом, дозволяющий себе вкушение его, хотя бы одними помышлениями и сочувствием сердца. Тот только может увидеть грех свой, кто решительным произволением отрекся от всякой дружбы со грехом, кто встал на бодрой страже во вратах дома своего с обнаженным мечом, глаголом Божиим, кто отражает, посекает этим мечом грех, в каком бы виде он ни приблизился к нему, кто совершит великое дело, установит вражду со грехом, насильно отторгнув от него ум, сердце и тело, тому дарует Бог великий дар – зрение греха своего. Блаженна душа, узревшая гнездящийся в себе грех. Блаженна душа, узревшая в себе падение праотцов, ветхость ветхого Адама. Такое видение греха своего есть видение духовное, видение ума, исцеленного от слепоты божественную благодатью. С постом и коленопреклонением научает Святая Восточная Церковь и спрашивать у Бога зрение греха своего. Блаженна душа, непрестанно поучающаяся в законе Божием. В нем может она увидеть образы красоты нового человека, по ним усмотреть и исправить свои недостатки. Блаженна душа, купившая село покаяния умерщвлением себя по отношению к начинаниям греховным. На этом селе найдет она бесценное сокровище спасения. Если ты стяжал село покаяния, вдайся в младенческий плач пред Богом. Не проси, если можешь не просить, ничего у Бога. Отдайся с самоотвержением в Его волю. Пойми, ощути, что ты – создание, а Бог – Создатель. Отдайся же безотчетно в волю Создателя. Принеси Ему один младенческий плач, принеси Ему молчащее сердце, готовое последовать Его воле и напечатлеваться Его волей. Если ж по младенчеству твоему не можешь погрузиться в молитвенное молчание и плач пред Богом, произноси пред Ним смиренную молитву, молитву о прощении грехов и исцелении от греховных страстей, этих страшных нравственных недугов, составляющихся от произвольных, повторяемых в течение значительного времени, согрешений. Блаженна душа, которая сознала себя вполне недостойную Бога, которая осудила себя как окаянную и грешную. Она на пути спасения. В ней нет самообольщения. Напротив того, кто считает себя готовым к приятию благодати, кто считает себя достойным Бога, ожидает и просит Его таинственного пришествия, говорит, что он готов принять, услышать и увидеть Господа, тот обманывает себя, тот льстит себе, тот достиг высокого утеса гордости, с которого падение в мрачную пропасть пагубы. Святой Исаак Сирский, слово 55. Туда не спадают все возгордившиеся над Богом, дерзающие бесстыдно признавать себя достойными Бога, и из этого самомнения и самообольщения говорить Богу: «Глаголи, Господи, яко слышит раб Твой». Услышал воззвавшего его Господа юный пророк Самуил, и, не признавая себя достойным беседы с Господом, предстал своему престарелому наставнику и спрашивая у него наставления для своего поведения. Услышал Самуил во второй раз тот же призывающий голос и опять предстал наставнику. Наставник понял, что голос призывавшего был голос Божий. Повелел юноше, когда он услышит подобное призвание, отвечать говорящему: «Глаголи, Господи, яко слышит раб Твой». Первая книга Царств, глава 3, стих 9. Тоже дерзает говорить сладострастный надменный мечтатель, никем не призываемый, упоенный тщеславным мнением, сочиняющий в себе гласы и утешения, ими льстящий надменному своему сердцу, ими обманывающий себя и легковерных своих последователей. Подражание московского издания, 1834 года, книга 3, глава 2. В указываемом нами месте западного писателя разгорячение, самомнение и самообольщение выставляются так ярко и живописно, что признается не лишним представить вниманию читателя самый текст. «Говори, Господи, ибо раб Твой слышит. Я раб Твой. Вразуми меня, да познаю свидетельства Твои. Преклони сердце мое к словам уст Твоих, и да снидет, как роса, глагол Твой. Сыны Израилевы говорили некогда Моисею: говори ты к нам, и мы будем слушать. Господь же да не говорит к нам, дабы нам не умереть. Не так, Господи, не так молю я. Но паче с пророком Самуилом смиренно и ревностно умоляю: говори, Господи, ибо раб Твой слышит. Да не говорит мне Моисей или другой кто из пророков, но паче говори Ты, Господи Боже, дарующий вдохновение и просвещение всем пророкам. Ты один, без них, можешь совершенно научить меня. Они же без Тебя не могут иметь никакого успеха. Могут звучать слова их, но духа не сообщают. Они изящно говорят, но когда Ты молчишь, не воспламеняют сердце. Они передают буквы, но Ты отверзаешь смысл. Они изрекают таинство, но Ты отверзаешь разум иносказаний. Они объявляют Твои веления, но Ты подаешь силу к исполнению. Они показывают путь, но Ты даешь крепость проходить его. Они действуют только извне, но Ты наставляешь и просвещаешь сердца. Они орошают внешне, но Ты даруешь плодоносие. Они взывают словами, но Ты даешь слуху разумение. И потому да не говорит мне Моисей: говори Ты, Господи, Боже мой, вечная истина. Да не умру и останусь бесплодным, если буду наставляем только наружно, внутренне же не буду воспламенен. И да не будет мне в суд слово слышанное и неисполненное, познанное и любовью необъятое, уверованное и несоблюденное. Итак, говори, Господи, ибо раб Твой слышит. Ты имеешь глаголы жизни вечной. Дерзость этого напыщенного велеречия и пустословия наводит ужас и глубокую печаль на душу, воспитанную учением православной церкви. Устранено тут покаяние, устранено сокрушение духа. Тут решительное стремление к ближайшему и теснейшему соединению с Богом. Таково вообще настроение аскетических западных писателей. Один из них, выражая свое неправильное понимание достоинства Божией Матери, заключает уступленное велеречие следующим образом: Итак, кинемся в объятия Богоматери. Противоположно это настроение настроению, которое преподает Святая Восточная Церковь своим чадам. «Аще небыхом святые твоя имели молитвенники», говорит она в одном из песнопений своих, «и благостыню твою милующую нас. Как усмели быхом спасе петь и тя, его же славословят непрестанно ангели». Тропарь на Великом Повечерии. В другом песнопении она говорит: «К Богородице прилежно ныне притецем, грешнее и смиреннее, и припадем в покаянии зовущее из глубины души. Владычице, помози, наны милосердовавши, подчися, погибаем от множества прегрешений. Не отврати твоя рабы чи, тябо и едину надежду имамы». Канон молебный ко Пресвятой Богородице. Непонятно состояние самообольщения и бесовской прелести для тех, которые не воспитаны духовным подвигом по преданию православной церкви. Признают они это бедственное состояние за состояние самое правильное, благодатное. Потрудившийся перевести подражание с латинского языка на русский поместил в конце книги свои наставления для читателя, указывая на вторую главу третьей книги, на эту живопись самообольщения и самомнения. Он советует перед всяким благочестивым чтением приводить себя в настроение, изображенное в этой главе. Очевидно, что таким настроением предоставляется свобода объяснять Священное Писание по произволу. Снимается обязательство последовать объяснению, сделанному святыми отцами и принятому Церковью. Это догмат протестантизма. «Сын Восточной Церкви, единый святой и истинный». В невидимом подвиге твоем руководствуйся наставлениями святых отцов твоей церкви. От всякого видения, от всякого гласа вне и внутри тебя, прежде нежели обновишься явственным действием Святого Духа, они повелевают отвращаться, как от явного повода к самообольщению. Преподобный Григорий Синаид, о прелести и прочем, добротолюбие, часть первая, святые Каллисты, Игнатий Ксанфополы, глава 73, добротолюбие, часть 2. «Храни ум безвидный, отгоняй все приближающиеся к нему мечты и мнения, которыми падение заменило истину. Облеченный в покаяние, предстой со страхом и благоговением пред великим Богом, могущим очистить грехи твои и обновить тебя своим Пресвятым Духом. Пришедший Дух наставит тебя на всякую истину». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13. «Чувство плача и покаяния, едино на потребу душе, приступившей к Господу с намерением получить от Него прощение грехов своих. Это благая часть. Если ты избрал ее, то да не отымется она от тебя, не променяя этого сокровища на пустые, ложные, насильственные, мнимо благодатные чувствования. Не погуби себя лестью себе. Если некоторые из отцов, говорит преподобный Исаак Сирин, написали о том, что есть чистота души, что есть здравие ее, что бесстрастие, что видение, то написали не с тем, чтобы мы искали их преждевременно и с ожиданием. Сказано Писанием: «Не приидет Царствие Божие с соблюдением». Не придет Царствие Божие приметным образом. Евангелие от Луки, глава 17, стих 20. «Те, в которых живет ожидание, стяжали гордыню и падение. Искание с ожиданием высоких Божиих даров отвергнуто Церковью Божией. Это не признак любви к Богу, это недуг души». Преподобный Исаак Сирский, слово 55. «Все святые признавали себя недостойными Бога. Этим они явили свое достоинство, состоящее в смирении». Слово 36. «Все самообольщенные считали себя достойными Бога. Этим явили объявшую их души гордость и бесовскую прелесть. Иные из них приняли бесов, представших им в виде ангелов, и последовали им. Другим являлись бесы в своем собственном виде и представлялись побежденными их молитвою, чем вводили их в высокоумие. Иные возбуждали свое воображение, разгорячали кровь, производили в себе движения нервные, принимали это за благодатное наслаждение и впали в самообольщение, в совершенное омрачение, причислились по духу своему к духам отверженным. Если имеешь нужду беседовать с самим собою, приноси себе не лесть, а самоукорение. Горькие врачества полезны нам в нашем состоянии падения. Льстящие себе уже восприяли здесь, на земле, мзду свою, свое самообольщение, похвалу и любовь враждебного Богу мира. Нечего им ожидать в вечности, кроме осуждения. «Грех мой предо мною есть выну», — говорит о себе святой Давид. «Грех мой всегда предо мною» — Псалом 50, стих 5. Грех его был предметом непрестанного его рассматривания. «Беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаясь о грехе моем». Псалом 37, стих 19. Святой Давид занимался самоосуждением, занимался обличением греха своего, когда грех уже был прощен, и дар Святого Духа уже был возвращен ему. Этого мало. Он обличил грех свой, исповедал его во услышание вселенной. Псалом 50. Святые отцы Восточной Церкви, особенно пустынножители, когда достигали высоты духовных упражнений, тогда все эти упражнения сливались в них в одно покаяние. Покаяние обымало всю жизнь их, всю деятельность их. Оно было последствием зрения греха своего. Некоторого великого отца спросили, в чем должно заключаться делание уединенного инока. Он отвечал: «Умерщвленная душа твоя предлежит твоим взорам, и ты ли спрашиваешь, какое должно быть твое делание?» Святой Исаак Сирский, слово 21. Плач – существенное делание истинного подвижника Христова. Плач – делание его от вступления в подвиг и до совершения подвига. Зрение греха своего и рождаемое им покаяние – суть делания, не имеющее окончания на земле. Зрением греха возбуждается покаяние. Покаянием доставляется очищение. Постепенно очищаемое око ума начинает усматривать такие недостатки и повреждения во всем существе человеческом, которых оно прежде в омрачении своем совсем не примечало. Господи, даруй нам зреть согрешения наши, чтоб ум наш, привлеченный всецело ко вниманию собственным погрешностям нашим, перестал видеть погрешности ближних, и таким образом увидел бы всех ближних добрыми. Даруй сердцу нашему оставить пагубное попечение о недостатках ближнего. Все попечения свои соединить в одно попечение о стяжании заповеданной и уготованной нам Тобою чистоты и святыни. Даруй нам, осквернившим душевные ризы, снова убелить их. Они уже были омыты водами крещения, нуждаются теперь по осквернении, в омовении слезными водами. Даруй нам узреть при свете благодати Твоей, живущие в нас многообразные недуги, уничтожающие в сердце духовные движения, вводящие в него движения кровные и плотские, враждебные Царству Божию. Даруй нам великий дар покаяния, предшествуемый и рождаемый великим даром зрения грехов своих. Охрани нас этими великими дарами от пропастей самообольщения, которое открывается в душе от непримечаемой и непонимаемой греховности ее, рождается от действия непримечаемых и непонимаемых ей сладострастия и тщеславия. Соблюди нас этими великими дарами на пути нашем к Тебе и даруй нам достичь Тебя, призывающего сознающихся грешников и отвергающего признающих себя праведниками. Да славословим вечно, в вечном блаженстве, Тебя, единого истинного Бога, Искупителя плененных, Спасителя погибших. Аминь.